Глава 8. Не обошлось. Поначалу неопытные молодожены сумели обмануть общественность в лице дежурящих репортеров. Эбигейл Кросс и Йен Эттингов вышли на улицу поодиночке, быстро нырнув в подсобные помещения. Однако уже после церемонии подписания свидетельства эту парочку ждал невероятный сюрприз в лице Хоренса Госта, который оказался в числе сидящих в очереди на бракосочетание. «Эбби?» — его глаза приобрели изумленную округлость. «Вы здесь?» «Смею заметить, вы тоже!» Опытный делец, точнее, секретарь опытного дельца, взял ситуацию в свои руки. «Вы здесь с кем-то?» «Моя дочь выходит замуж». «О, да это же Йен Эттингов!» — послышался восторженный визг из глубины белоснежного коридора муниципалитета. Мраморные полы, гипсовая лепнина, золотистые элементы декора — все это было чуждо Эбигейл, когда она позорнейшим образом сбегала от проблемы под названием «поклонницы местного сердцееда». «И так будет всегда, если ты позволишь одной небылице стать явью», — думалась служительница полиции нравов. Ей по-прежнему плохо верилось в происходящее, однако здравый ум подсказывал, что она выбрала лучшее решение при наихудшем стечении обстоятельств. «Так вот», — чинно начал секретарь, едва все трое снова забрались в мобилус. «Роскошное средство передвижения, заправляемое огненной водой». «Поздравляю вас со свадьбой! Ваши свидетельства я, пожалуй, сохраню у себя. Заверенные копии вы можете всегда получить у меня в любое рабочее время, а сейчас позвольте поинтересоваться, куда вас отвезти». «В Метрополь», — попросил Йен. «На Солнечную улицу, дом 10», — поправила его новоиспеченная супруга. «Я хочу попасть домой, чтобы переодеться». «Только не думай, что запрешься дома, и ситуация сама собой разрешится». Эттингов-младший скрестил руки перед собой и посмотрел на Эбби с вызовом, будто провоцировал ее на конфликт. «Еще чего», — фыркнула девушка. «Я вообще-то работаю, мне нужно переодеться и вернуться к своим обязанностям». «Я поговорю с твоим начальником, с сегодняшнего дня возьмешь отпуск», — деловито бросил ее муж и добавил. «В Метрополь, пожалуйста». «На Солнечную улицу, дом 10», — вскричала Эбби. «Не обсуждается, дамам нужно уступать». «Таким дамам уступать противопоказано», — не сдавался молодой супруг. «По одному твоему взгляду могу понять, что ты скорее под землю провалишься, чем еще раз очутишься со мной под одной крышей». «И буду права», — зло выдохнула Эбигейл. «И вообще, по какому праву ты тут командуешь?» «О, уже прогресс», — заметил секретарь, пытаясь хоть немного сгладить бушующий на заднем сиденье скандал. «Наконец перешли на ты». «Вот еще». Эбби обиженно отвернулась к окну и замолчала. А Йен, окрыленный победой, повторил просьбу-приказ. «В Метрополь». «Нет», — снова воспротивилась девушка. «И вообще, дойду пешком». Она открыла дверь и ловко выскочила на тротуар. «Подожди!» — крикнул сын Харви. «Куда ты собралась?» «Как куда? Домой». «Но твой дом теперь в Метрополе». Йен ловко выскочил на улицу и нагнал беглянку. «Ничего не хочу об этом слышать и знать. И вообще, уговор был, если репортеры прознают и поднимется скандал. Так вот, чтобы этого не произошло, нам сейчас же нужно разойтись по своим делам и не создавать лишних проблем друг другу». «Именно этим ты сейчас и занимаешься», — не согласился настырный мужчина. «Пытаешься сбежать от меня». «И вовсе я не бегу». Эбигейл неохотно вновь перешла на шаг и оглянулась по сторонам. Прохожие на улице и без того подозрительно косились в их сторону, поэтому следовало вести себя чуть более непринужденно. Она сделала над собой усилие и улыбнулась. «Ладно, хорошо, можешь идти рядом и тихо излагать свою точку зрения. Но я не обещаю, что дам свое согласие на все те бредни, что ты предложишь». Если Эттингофа эти слова и оскорбили, то он явно не подал виду. Наоборот, довольная улыбка скользнула по его лицу, пока он не заметил в конце улицы нежелательных субъектов. «О, нет, этого не может быть! Кто там?» «Репортеры». «Правда?» Эбигейл прикрыла ладонью лицо и стала в страхе озираться. «Не надо вести себя столь подозрительно. Предлагаю вернуться в мобилус и проехаться до твоего дома, где ты соберешь вещи и переедешь со мной в Метрополь. Но как ты себе это представляешь? Твои родители будут вынуждены отбиваться от журналистов, штурмующих порог вашего дома. Ты о них подумала?» «О, это было бы ужасно». Голос Эбби звучал расстроенно. «Идем». Йен взял девушку за руку и спешно отвел обратно в машину, дожидающуюся их на прежнем месте. И уже водителю громко приказал. «Нас на Солнечную 10, а затем в Метрополь». «Так бы и сразу», — проворчал секретарь Харви. Он правильно сделал, что забрал себе свидетельство, пока эти двое не расправились с бедной красной папочкой и несчастным листом бумаги внутри, украшенным печатью муниципалитета города. Пользуясь старыми связями, которые ему пришлось заиметь, чтобы организовать собственное празднество, Винвик сумел увидеть подробности и детали, которые понадобятся ему на днях, чтобы сделать все идеально. Сотрудница отдела регистрации браков, красиво одетая в строгий женский костюм, встретила его дружелюбно и поначалу сочла, будто он прибыл за уточнением даты и времени собственной свадьбы. Однако услышанная просьба поставила ее в весьма неловкое положение. Количество листов свидетельств было строго ограниченным, и они заказывались заранее, поэтому самому Винвигу пришлось немного пожертвовать временем и передвинуть свадьбу на несколько часов попозже, чтобы успели привести новый регистрационный лист для него самого и его будущей супруги. На том вопрос был исчерпан, молодожены расписались на заполненном при них листе, а Винвик и регистраторша стали свидетелями маленькой скромненькой свадьбы, о которой впоследствии будет ходить множество разнообразных слухов.